А мне нравится говорить через забор. Он провел пальцами по железной сетке. Ты можешь оказаться слишком буйным. Положение сейчас такое, что шутить не время, сказал я. Пропавшему мальчику 6 лет. Зовут его Ронни Бродхерст. Ты что-нибудь знаешь о нем? Он покачал лохматой головой. Борода полностью закрывала нижнюю половину лица, так что рот был совсем не виден, и говорить можно было только с его карими глазами, от которых, как от центра треснувшего стекла, расходились во все стороны лучи морщинки. «Мальчик был с девушкой», — продолжал я. «Прошлой ночью она в постели читала вот эту твою книгу. Зовут ее Сью Крэндалл. Я ее не знаю. А мне сказали, что знаешь. Она была на этой яхте позапрошлой ночью. Мне об этом неизвестно». «По-моему, известно. Ты отдал ей эту книгу, а также Мерседес Армистедов». Что еще ты отдал?» «Не понимаю, о чем вы говорите. Она от чего-то одурела, залезла на мачту. Чем ты ее напичкал, Джерри? Колесами или чем другим?» Примечание. Колеса, жаргон, таблетки с наркотическим веществом. По его лицу пробежала тень страха, но он превратил этот страх в ярость. Карие глаза налились кровью и запылали, словно внутри него вспыхнул огонь. «Я думал, ты полицейская ищейка», — сказал он, переходя на жаргон. «Что ты здесь торчишь?» «Я хочу серьезно с тобой поговорить. Тебе грозит опасность». «Беги!» Он побрел прочь вдоль Эллинга. Его лохматая голова была чересчур большой для мальчишеского тела и напоминала голову святого из папье-маше, насаженную на палку. Я стоял и смотрел, как Джерри прыгнул на крышу кубрика яхты и вернулся к своему мотору. Солнце почти село. Когда оно коснулось воды, море и небо словно вспыхнули, занялись пожаром, более сильным, чем гремучая змея. Пока совсем не стемнело, я осмотрел стоянку машин, стараясь отыскать старый «Шевроле Седан» Франца Сноу, и хотя я его не нашел, меня никак не покидало чувство, что автомобиль должен быть где-то поблизости. Я стал осматривать бульвар, который шел параллельно берегу. Небо на западе быстро поблекло, так внезапно бледнеет, теряя свои краски, лицо человека. Воздух постепенно темнел. Долгое время свет оставался только у поверхности воды, которая простиралась, как слабо светящееся опрокинутое небо. Я прошел уже несколько кварталов, но старого «Шевроле» нигде не было. Зажглись фонари. Прибрежный район слабо освещали неоновые надписи над отелями и закусочными. В одну из них я и вошел. Там заказал себе гамбургер, не с одним, а с двумя бифштексами, бумажный пакетик с жареным картофелем, кофе. Я с жадностью накинулся на еду и только тут вспомнил, что с утра ничего не ел. Когда я вышел на улицу из ярко освещенного зала, почти совсем стемнело. Я поднял голову и посмотрел на горы. То, что я увидел, меня потрясло. Пожар еще больше усилился и разросся, словно он питался темнотой и со всех сторон обложил город. Казалось, что это не пожар, а бивуачные костры неприятельской армии, осаждающей город. Я снова принялся искать «Шевроле», прочесывая автостоянки при гостиницах, а также боковые улицы, уходящие вверх к железнодорожным путям. Едва свернув с бульвара, я оказался в негритянском гетто. Черные и коричневые дети играли почти в полной темноте, а их матери и бабки наблюдали за ними, а заодно и за мной, из покосившихся веранд своих крошечных домиков. Недокрашенный «Шевроле Фрица» я обнаружил на изрытой колеяне маленькой улочке за пыльной живой изгородью. Из машины доносилась музыка. На месте водителя сидел подросток в бейсбольной кепке. «Что ты тут делаешь, приятель?» «Играю на гармошке». Он снова поднес гармошку к губам и сыграл несколько тактов незамысловатой мелодии в стиле кантри. Казалось, музыка говорила: «Да, я виноват, но я страдал достаточно так же, как и ты. Ты хорошо играешь. А это от Бога». Через крышку машины он указал на небо. Сыграв еще несколько тактов, он вытряхнул слюну из гармошки. От него пахло вином. «А это твоя машина?» — спросил я. «Я не сторожу. Меня попросил мой друг». Я влез в машину, сел с ним рядом. В зажигании торчал ключ, и я взял его. Он бросил на меня быстрый взгляд, и я заметил мелькнувшую в глазах тревогу. «Меня зовут Арчер. А тебя?» «Амос Джонстоун. Вы не имеете ни права, ни основания меня брать. Я действительно охраняю машину по просьбе друга. А я не из полиции. Твой друг — это девушка с маленьким мальчиком?» «Да, она. Она дала мне доллар и велела сидеть в машине, пока не вернется». «Когда это было?» «Ну, кто его знает. Часов-то у меня нет. В одно могу поклясться. Это было еще сегодня. Еще засветло». Он стал разглядывать небо, как будто наступление ночи застало его врасплох. «Да, должно быть, да. На доллар я купил немного вина, но его уже нет». Он оглядел меня. «А между прочим, мне бы не помешал еще один доллар. Может быть, ты его и получишь». «Так куда же отправилась эта юная леди?» «Вниз по улице». Он махнул рукой в сторону бухты. «И взяла с собой мальчика?» «Да, сэр». «А с ним было все в порядке?» «Он был чем-то напуган». «Ну, а говорить он что-нибудь говорил?» «Ни слова. По крайней мере, при мне. Он весь дрожал, как щенок». Я дал парнишке доллар и пошел назад к бухте. На прощание он сыграл мне какую-то мелодию, которая слилась с голосами возившихся в темноте ребятишек. На лодках, стоявших вдоль эллингов, кое-где мерцали огоньки, и только на мачте над железными воротами горел яркий фонарь.